Наконец, после долгих и утомительных поисков, он нашел возле стадиона то, что искал. В самом начале улицы Уайт-Харт-Лейн стояла пустая, а главное, почти невредимая телефонная будка, в которой чьи-то не в меру бойкие ноги выбили нижнее стекло. Мэдисон проскользнул внутрь и сел сверху на телефонный аппарат. Сняв трубку, он набрал клювом номер телефонного узла. «С кем будете говорить?» — спросил вежливый женский голос. Мэдисон продиктовал номер и фамилию Гарри. «Ваше имя, сэр?» «Мэдисон Холсворт». «Одну минуточку, соединяю». Раздался мелодичный перезвон и взволнованный голос Гарри. «Буду, буду!» «Пожалуйста, говорите», — сказала телефонистка. «Гарри! Мэтт, это правда ты? Ты жив? Где ты?» «Жив я, жив! Все подробности при встрече. Рад слышать тебя, старина. Мэтт, откуда ты звонишь?» «Из телефонной будки». «Но где эта будка? Скажи, я за тобой приеду прямо сейчас». «Там, где стоит указатель White Hart Lane». «Ох, это на севере Лондона, очень далеко от нашего дома». «Значит, я полечу на юг. Нужно только решить, где мы встретимся». «Отличная мысль». «Не у тебя одного, дружок, монополия на отличные мысли? Ну, так где?» «Монополия», — подумал Гарри. «Любимая игра Мэда, ну, конечно». «На Трафальгарской площади», — уверенно сказал он. «Слушай, Мэтт, ты сейчас примерно в 7-8 милях от Темзы. Вот что, лети на юг, пока не увидишь реку. Ты ее не перелетай, а посмотри по сторонам. Увидишь Трафальгарскую площадь. Ты ни с чем ее не перепутаешь. Посреди площади высокая колонна. Я оставлю маме записку и сяду на электричку до Чаринг-Кросс. Через час я буду на месте, ты подлетишь приблизительно в это же время». Внезапно Мэтт услышал громогласное фальшивое пение и обернулся. К телефонной будке брел нетвердой походкой мужчина с красным носом и бутылкой в руках. Поравнявшись с будкой, он приложился к горлышку и пьяным взглядом уставился на попугая. «Гарри!» — торопливо сказал Мэтт. «Мне пора. До встречи!» Он бросил трубку и вылетел через разбитое стекло на улицу. «Попугай!» — пробормотал прохожий. «Говорящий по телефону! Хватит пить!» И он опорожнил бутылку на мостовую. Глава 14. «Гарри!» — крикнула госпожа Холсворт, переступая порог дома. «Прости, что задержалась, сынок. Ты, наверное, проголодался». Ответа не последовало. «Гарри!» — снова позвала она. «Ты дома?» «Прошу прощения, но нет!» — тут же защебетал Фэдди. На кухонном столе госпожа Холсворт нашла записку. «Мама, звонил Мэтт. Я поехал за ним. Вернусь к вечеру. Из пики на ужин шоколадно-ореховые пирожные. Целую, Гарри». «Нет повода для волнений», — храбро подумала мама. «Гарри уже 11, он взрослый разумный мальчик и часто ездил со мной в центр». Она сжала в руках кастрюлю. «Боже, пусть он вернется целым и невредимым», — сказала она вслух. Гарри действительно был цел и невредим, только вот слегка запыхался, пока бежал во всю прыть до станции метро. Дядюшки и тетушки надарили ему на день рождения шуршащих банкнот, так что на дорогу деньги у него были. К тому же он надел куртку на случай похолодания, резиновые сапоги на случай дождя и захватил ранец для Мэда. Он так сильно волновался, что вся поездка до центра показалась ему одной минутой. Скоро он уже бежал по перрону сквозь толпы народа. Сейчас его интересовал только коротколапый серый попугай. На Трафальгарской площади было полно серых, коротколапых птиц. Они разгуливали взад и вперед, курлыкали, клевали хлебные крошки, сидели на каменных львиных головах, пили воду из шумных фонтанов. Сердце Гарри тревожно ёкнуло. Как же он разыщет здесь Мэдисона? Он опустился на скамейку и грустно уставился на колонну, устремленную как перст в небо Лондона. На пьедестале возвышалась фигура самого адмирала в военной треуголке. Рука его находилась на рукоятке меча. А на плече у великого английского флотоводца Горацио Нельсона, барона Нильского, кавалера ордена Бани второй степени, виконта и вице-адмирала, сидела птица. И это был не какой-нибудь бестолковый голубь. «Мэтт! Мэтт! Мэтт!» Прохожие застыли на месте при виде того, как маленький мальчик, крича во все горло, подпрыгивая и пританцовывая, бежит по площади, а серая птица срывается с плеча адмирала и скользит вниз навстречу ребенку. Опустившись на плечо Гарри, Мэдисон ласково прижался к его уху, а мальчик остановился, замолчал и очень нежно погладил попугая по серой головке. Потом эти двое, мальчик и попугай, отправились домой. Они не могли поболтать волю, поскольку на улицах и на вокзале было полным-полно людей. Но разве слова что-то значили? Гарри и Мэтт были счастливы уже от того, что они снова вместе. А для разговоров у них впереди еще целая жизнь. В поезде Мэдисон спрятался от контролеров в рюкзак, хотя Гарри безумно не хотелось выпускать попугая из виду. Когда они сошли с поезда и зашагали через парк к дому, уже начинало смеркаться. «Мы почти пришли», — радостно проговорил Гарри. «Гляди, Мэтт, вот и наш дом номер 137». Дверь распахнулась, и на крыльцо выбежала госпожа Холдсворт. Она заключила сына в объятия, погладила Мэдисона по серым пушистым перышкам, завела в теплую кухню, накормила сладкими шоколадно-ореховыми пирожными и засыпала бесконечными вопросами. Господин Холдсворт ужасно удивился и обрадовался, когда, вернувшись с работы домой, увидел за столом Мэдисона, и попугаю снова пришлось рассказывать про свои приключения. Наконец господин Холдсворт взглянул на часы и спохватился. «Мэтт, уже 6 часов!» Все улыбнулись, потому что именно Мэдисон, ловко свесившись с телевизора, всегда нажимал клювом большую кнопку. «Господин Холдсворт, давайте пойдем смотреть последние известия», — сказал Мэдисон. «Я ж ничего не знаю о том, что произошло в мире во время моего долгого отсутствия». Он соскочил со стола и направился прямиком в гостиную. У Гарри с лица моментально слетела улыбка. Он совсем позабыл о Федди. Как должно быть огорчиться Мэдисон, обнаружив в своей клетке другого попугая? Нужно все ему объяснить и немедленно. «Мэтт!» — выпалил он. «Погоди!» «Что такое, Гарри?» Попугай замер у самого входа в гостиную, удивленно поглядывая на мальчика. Гарри судорожно размышлял о том, как смягчить удар. «Послушай, Мэтт, я должен сказать тебе кое-что очень важное. Я был сегодня так счастлив, что совсем позабыл об одном неприятном сюрпризе. Папа подарил мне на день рождения один подарок. В общем, сам бы я такой никогда не попросил. Прости меня. Прошу прощения!» — донеслось из гостиной. Повисла напряженная тишина. Мэдисон медленно развернулся, вошел в комнату и посмотрел на свою клетку. Оттуда на него во все глаза глядел Федди. Гарри зажмурился. Наконец Мэдисон тихонько присвистнул. Федди ответил ему радостным попискиванием. У Гарри язык прилип к горлу. «Ну же, старина!» — обратился к нему Мэдисон. «Иди сюда! Представь нас друг другу!» «Его зовут Федди», — пробормотал Гарри. «Федди — это Мэдисон». «Прекрасная погода!» — тут же сказал Федди. «Он всегда несет чепуху», — торопливо пояснил Гарри. «Честное слово, Мэтт, это бестолковая птица. Мы обязательно вернем ее в магазин. Прямо завтра. Уверен, папа не будет возражать». В гостиную робко вошли родители. «Конечно, не будут», — подтвердил господин Холдсворт. «Ну, Мэтт, что ж ты не включаешь телевизор?»